Глава 13. С огромным трудом убедив подругу, что она не права, если перебинтованного кто-то и бил, так только не Ваня, Липочка вернулась домой. «Ушел ваш бандит!» – успокоила она Романа. Тот не обрадовался, а испугался. «Как ушел?» «Ногами», – пояснила Липочка. «Через Глашу. По этому случаю у Пончиковых был скандал большой. Бандит под шум и ушел». «Плохо дело», – признался Роман. «Раз ушел, значит, может вернуться. Или он, или дружки его, или все разом. Обязательно вернется. Вопрос времени». «Какой ужас!» Липочка побледнела и взмолилась. «Уходите и вы! Очень вас прошу! Через вас мне одни неприятности! Вторую ночь уж не сплю! Вся на нервах и чую! Это только начало!» «Правильно чуете! Но идти мне некуда!» Ответил Роман. «Сами же знаете, на верную гибель меня посылаете!» «Я в помощи вам не отказываю!» Заверила Липочка. «Буду все ваши поручения выполнять, но жить вам у меня нельзя. Хотите, договорюсь с дворничихой, поживете в подвале. Я буду вам манную кашу туда носить, вы мне давать поручения, я их выполнять. А в квартире вам жить опасно». «Нет», – отрезал Роман. «Я в подвал не хочу, жить буду в квартире. Уж не обижайтесь, но не верю отныне уже никому. Вы проводите меня в подвал и поминай, как звали. К тому же, раз бандит жив, то не поручусь и за вашу безопасность. Теперь, помогая мне, вы помогаете себе. И не вздумайте сопротивляться!» «Снова будете шантажировать?» – догадалась Липочка. «Обязательно! Как я понял, ваш Ваня небольшой был любитель манной каши». «Не уверена, даже знал ли он о том, что она существует». «Тогда зачем вы кашу варили? Представляете, как обрадуется ваш Ваня, если узнает, что вы старались для меня?» «Да, увязла я дальше некуда», — обреченно вздохнула Липочка. «Права, Глаша, за все добрые дела приходится горько расплачиваться». Роман нахмурился. «Только не надо давить мне на психику! Я человек благодарный! Вытащите меня из беды, получите по заслугам!» «По заслугам? Этого-то я и боюсь!» – пригорюнилась Липочка. «Думаете, я забыла, кем вы меня называли?» «Кем?» «Козой!» – Роман смутился. «Вы меня тоже обзывали!» «Я женщина, а вы мужчина!» Он согласился. «Резонно! Ну, простите, я не со зла!» Липочка обиженно надула губки. «Если вы не со зла так обзываетесь, то как назовете меня со зла?» «Вы тоже живого человека по голове топором хватили, но я же не упрекаю вас!» Вдруг он вспомнил о чем-то, глянул на часы и забеспокоился. «Ваня ваш долго еще будет спать?» «Понятия не имею», — призналась Липочка. «А в чем дело?» «Надо выяснить, что происходит. Кто этот бандит? Зачем приходил?» Липочка опешила. «Вы хотите, чтобы это мой Ваня выяснил?» Роман рассердился. «Не Ваня, а вы!» «Я? Каким образом?» «Все очень просто. Вы должны немного поработать уборщицей в одной фирме. Им уборщица требуется, и я знаю, что место еще свободно». Липочка была шокирована. «Что вы мне предлагаете?» – возмутилась она. «Я не ослышалась? Вы предлагаете мне поработать уборщицей?» «Не ослышались», – заверил Роман. «Именно уборщицей. И я не виноват, что остальные места в этой фирме заняты». Пока Липочка таращила глаза и искала слова возражения, он добавил. «Да и что вы умеете делать, кроме как полы мести да кашу варить? Вы же, кроме как уборщицы при Ване, никем никогда не работали!» Это было уже слишком. Роман явно переборщил. Липочка вышла из ступора и закричала. «Что я умею? Ха! Вот так вопрос! Да, я умею варить кашу, но и вы в этом деле, мастер, крутую кашу заварили, а я должна расхлебывать. Почему я? У вас есть жена. Кстати, а что она умеет делать?» «А при чем здесь моя жена?» – изумился Роман. «А при том, что ее-то вы козой не обзываете. Вот пускай уборщицей она и работает. Все, вы не будете больше меня шантажировать!» – изрекла Липочка и решительно устремилась к спальне. «Куда вы?» «Разбужу Ваню и сама ему все расскажу. Вижу, настало время разрубить этот гордиев узел». Увидев ее решимость, Роман запаниковал. Он схватил Липочку за руку и лихорадочно зашептал. «Умоляю, не делайте глупостей. Я обидел вас, простите. Я в двух шагах от гибели не спал несколько ночей. Нервы ни к черту. От меня сейчас трудно требовать соблюдения приличий. Уверяю вас, вы мне симпатичны. Я ничего плохого не вижу в том, что вы домохозяйка. Клянусь, я завидую вашему мужу». «А ваша жена?» – надменно поинтересовалась Липочка. Роман оторопел. «Что моя жена?» «Она домохозяйка?» Он задумался и в результате пришел к выводу, что называть ее домохозяйкой очень затруднительно, практически невозможно. «Вряд ли», – ответил Роман. «Вот пускай ваша жена и потренируется, поработает уборщицей», – отталкивая его, отрезала Липочка. «Вам двойная от этого польза!» Он взорвался. «Далась вам моя жена! Вы что, ревнуете?» Она презрительно усмехнулась. «Вы льстите себе!» «Так вы не пойдете устраиваться на работу?» С угрозой поинтересовался Роман. «Уборщицей?» «Да, других мест там нет!» «Не пойду!» Бесстрашно заявила Липочка. «Хоть режьте меня!» «Не пойду!» «Ладно, резать вас я не буду!» Отпуская ее руку и устремляясь в спальню, бросил Роман. Липочка забеспокоилась. Теперь она схватила его за рукав. «Куда вы?» «Заберу из-под кровати свои вещи!» «Зачем?» «Вы не поняли? Я ухожу!» Она растерялась. «Уходите?» «Да, ухожу! Считайте, уже ушел!» Роман действительно залез под кровать, достал свой ноутбук, телефон, планшет и решительно проследовал мимо ошарашенной Липочки в прихожую. «Не поминайте лихом и желаю вам всего доброго!» крикнул он и, подумав, добавил. «За костюмчик расплачусь позже, если жив останусь!» Хлопнула дверь. Липочка дернулась, словно получила пощечину и растерянно прошептала. «Ушел? Но куда? Куда он пойдет?» Не до конца понимая, что делает, Липочка сорвалась с места и помчалась догонять Романа. Сцена в подъезде. 7 утра. Высокий мужчина в дешевом спортивном костюме зло шагает через ступеньку по лестнице вниз. А за ним, сильно отставая, гонится симпатичная толстушка в мятой ночной рубашке. Сообразив, что расстояние не сокращается, а напротив увеличивается, толстушка кричит. «Роман, не делайте глупостей! Вернитесь!» «Я хочу делать глупости! Я буду делать глупости! Надоело жить разумом! Хоть перед смертью глупостей натворю!» Слегка притормаживая, зло отвечает мужчина и заявляет. «А вам до меня нет дела!» «Мне есть до вас дело!» – возражает толстушка. «Вы мне уже не чужой! Вы хороший! Я не могу вас бросить!» Мужчина останавливается и заинтересованно смотрит вверх, туда, где этажом выше, запыхавшись, повалилась на перила толстушка. «И что это значит?» – спрашивает он. «Я выполню ваше желание!» Решительно тряхнув головой, отвечает толстушка. «А где я буду жить?» Ревниво любопытствует мужчина. Толстушка машет рукой. «У меня и живите!» Именно эту сцену увидел мальчик-почтальон, но не он один. Увидела и Глафира, решившая вынести мусор рано утром, пока не проснулись соседи. Ей не хотелось радовать их своим фингалом. Проводив Липочку и не прекращая скандала с мужем, Глафира поняла, что не имеет смысла ложиться спать, а занялась хозяйством. И вот результат. Застукала подругу с любовником. Очень довольная результатом, Глафира стояла под лестницей и наслаждалась сценой примирения. «Совсем Липка в разнос пошла», — думала она, мечтательно обнимая мусорное ведро. «В открытую за хахалем бегает. Все желания его выполнить готово. Куда только смотрит Ваня. И дома ли он? Обязательно это выясню. Но одно теперь знаю точно. Тот перебинтованный не от Липки шел, если только не предположить, что Липка забавлялась сразу с двумя». Что Глаша сразу с завистью и предположила. Липочка тем временем, не подозревая о свидетелях, довольная, бог знает чем, вела Романа домой. «Вашим делом займусь сразу же, как провожу на работу Ваню», – пообещала она. «Только есть у меня условие. Вы должны рассказать, что с вами произошло, от кого вы прячетесь и чем занимается фирма, в которую вы меня посылаете». Роман усмехнулся. «Ха! На половину вопросов хотел бы и сам получить ответы. От кого прячусь, не знаю. И пока не узнаю, угроза исходит отовсюду. Что со мной произошло? Банальная история. Кто-то из моих подчиненных, заметьте, из подчиненных, не из компаньонов, хочет меня убрать». «Зачем?» «Думаю, чтобы завладеть моими капиталами. Я неисправимый романтик. Не рубил капусту, как все, а расширял свое дело. Вкладывал в него все силы и средства. Работая на пределе возможного, я создал свою империю, которой теперь кто-то хочет вдруг завладеть». Липочка всплеснула руками. «Так вы очень богаты?» Роман пожал плечами. «Уже не уверен. Был очень богат. Вчера, благодаря вам, я успел спасти часть капиталов, но остальное мне недоступно. Тот, кто затеял нечестную игру, прекрасно знает, финансовые потоки постоянно находятся в движении. Чтобы их остановить, свернув всю деятельность, необходимо время и мое личное присутствие. В этом и заключается ловушка. Как только я появлюсь, меня сразу уберут». «И как же быть?» – растерялась Липочка. «Нужно найти того, кто против меня играет». «А как это сделать?» «Сейчас уже просто. Он знает, что я остался один. В последние дни за мной постоянно следили. Я понимал это и подыгрывал, делал вид, что ни на кого не могу положиться. На самом деле у меня есть верные люди, которым просто невыгодно меня топить». «Почему же вы не обратились за помощью к ним?» «Потому что они так как раз мне ничем и не помогут. За ними тоже следят. Контакты с ними опасны и для них, и для меня. Мне нужно нейтральное лицо. Вы очень подходящий вариант». Липочка обиделась. «Хотите сказать, что никто не станет серьезно воспринимать такую идиотку, как я?» Роман рассердился. «Напоминаю, речь идет о моей жизни. Вы хотите сказать, что я доверяю свою жизнь идиотке? Вы уютная, домашняя, явно не склонная к авантюрам женщина. Это видно за полверсты. Только это я и имел в виду, когда говорил, что вы вариант подходящий. А если вас беспокоит мое отношение к вам, тогда прямо скажу, коли хотите». Липочка тряхнула лохматой головкой. «Скажите, хочу». «Считаю, что женщина-домохозяйка безусловно умна. Ей хватило ума на то, на что хватает совсем немногим». «На что же?» – недоверчиво поинтересовалась Липочка. «На то, чтобы правильно сориентироваться в жизни и выбрать истину, которую выбирает только мудрец. Покой и умиротворение – действительно несущее наслаждение. Вы научились радоваться малому и простому. Вы сумели уйти от ненужных амбиций и хлопот, которые ведут к поражению». Липочка смутилась. «Вы меня сильно идеализировали и напрасно стараетесь. Я уже согласилась вам помогать. Кстати, почему я должна отправиться именно в ту фирму? Дело в том, что сейчас, когда я исчез, мой противник начнет быстро действовать и неизбежно себя обнаружит. Мне нужна информация. Фирма, в которую я вас посылаю, раньше была моя и сейчас моя, но лишь юридически. На самом деле, теперь там заправляет мой бывший друг, и чем он занимается, понятия не имею. Я давно махнул на него рукой. «Значит, этот друг на вас и покушается», – констатировала Липочка. Роман покачал головой. «Не факт. Дружба наша расстроилась, но я давно с ним закончил войну и зла на него не держу. Бог с ней, с фирмой, от меня не убудет. Ему она нужнее, ему труднее держаться на плаву, и умом он не блещет, всегда рассчитывал на свои кулаки, и хватки деловой нет у него. В общем-то, я к нему и сейчас отношусь неплохо. Зря он затеял войну. Потолковал бы со мной по-дружески, я и сам ему уступил бы». «Но почему вы так уверены, что не он вам создал проблемы? Он уже сделал бесчестный поступок, так почему не может сделать второй?» «Не его это стиль! Слишком хитро, слишком запутано, слишком издалека. Были угрозы, а конкретных требований не выдвигалось. Очевидно, кому-то надо меня запугать, заставить исчезнуть, спрятаться. Есть еще и худший вариант. Меня действительно пытались убить. А что касается бывшего друга, у нас с ним до крайностей не доходило. Договаривались. Да и не склонен он к насилию. Во всяком случае, он клянется, что на меня не наезжал». «И вы ему верите?» – удивилась Липочка. «В общем, да. А зачем это ему? Он вошел ко мне в доверие, шантажом вытеснил из фирмы и делает там, что хочет. У нас существует некая договоренность, никто ее не нарушает. Не исключено, что теперь под меня копает кто-то из его команды, разумеется, за его спиной. Возможно, и не так. Короче, дело темное. Надо разбираться, и начать надо именно с этой фирмы». «Ой, что ж, постараюсь вам помочь», – сочувственно вздыхая, ответила Липочка. «Но заранее предупреждаю, работать уборщицей не хочу. Даже и не заикайтесь. Это невозможно. Что я Ване скажу? Где пропадаю? Он и на приличную должность не отпустит меня. А тут уборщицей. Какой позор!» «Как же вы собираетесь мне помочь?» – удивился Роман. «Схожу туда, покручусь, сделаю вид, что устраиваюсь, но не дальше этого. Уж простите». Заметив, что он расстроился, она усмехнулась. «Вы очень плохо знаете женщин. Иная и за 5 минут узнает больше, чем другой за 100 лет!» «Спасибо и на том!» Роман шутливо перекрестился. «Вижу, Бог меня бережет!»